И очень часто Бог в этом случае преследует несколько целей. И самое первое, конечно, Он закаляет нас, Он нас учит, а с другой стороны, Он имеет у себя тех работников, которые это пережили, их можно послать к тем, кто это переживает сегодня. Я часто наблюдаю, я их не унижаю, этих братьев, когда, особенно после воскресной школы, начинают, выходят, начинают, я пережил то, я пережил то. Я однажды слушал, и мне немножко, ну, не по себе было. Потому что знаешь, что он пережил? Может быть, на уровне мальчишки ему что-то и пережил. Игрушку поломали или что-то поломали. Но он же не может дать ничего тому, кого хребет переломали не один раз за евангелизацию. Вы поняли, что я говорю? Поэтому просто я хотел бы сегодня сказать всем вам и себе напомнить, что все те проблемы, которые с нами случаются, все те скорби, которые происходят, они впоследствии нам пригодятся. Это будет тот запас, это будет тот потенциал наш, это будет именно тот запас пищи и опыта, который впоследствии приходится для кого-то. И я буду читать дальше. Я говорил о спокойствии. И прежде всего я напомнил о том, что для чего именно нужна надежда, чтобы быть спокойным. И есть еще один нюанс. Когда мы можем быть спокойными? Я сначала прочитаю текст Писания, куда я буду читать. Вы сами подумайте, что я буду говорить после этого. Хотя я понял, что мы не очень-то хотим думать. Да и трудно понять, что кто говорить будет, это тоже трудно. Да и не любим мы думать. Нам просто иногда надо раскусить, выложить на блюдечко, еще и в рот положить, и рот закрыть еще в придачу. И тогда будем жевать. Но все-таки я бы хотел, когда мы сегодня пришли, чтобы рассуждать, то я хотел бы, чтобы все-таки думали, потому что впоследствии, когда мы думаем и увлекаемся этим, и, может быть, не приходим к нужному выводу, то когда нам отвечают на вопрос, то нам тогда легче запоминается. Вы знаете, что легко далось, то легко и теряется. Вы согласны с этим? Я сегодня наблюдаю не один раз, и мне просто больно это видеть и слышать. Приходят люди из мира, наркоманы, пьяницы, курильщики заядлые. И после первой же молитвы покаяния свободные становятся. Потом проходит 2 месяца, потом проходит 3, некоторых полгода. И возвращаются с такими проблемами, в 7 раз большие. Для чего возвращаются? Чтобы еще раз помолиться, чтобы Бог опять дал. Оказывается, подошел друг, подошла подруга. Сунули или шприц с наркотиками, или бутылку водки. И он думает, что это будет так продолжаться всегда. Хлопнул раз, а после все возвращается. Да еще в 7 раз сильнее. И тогда караул, начинаем молиться, а уже не тут-то было. Уже так не получается. Это борьба, это война, это слезы. Почему так? Я просто решил, что легко дается, то легко и выбрасывается. То легко и меняется. И уже тогда, покуда дьявол не вымучит, и покуда Бог не вытрясет все, вот такое мнение. Борьба, война, слезы и часто одержимость и так далее. Поэтому я читаю. Бог от Фимана грядет. Святый от горы Фаран, покрыло небеса величие его, и слава его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали. Пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские. Сотраслись палатки земли мадьямской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидевши Тебя, вострепетали горы, рынулись воды, и бездна дала голос Свой, высоко подняла руки Свои. Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копий твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по мору через пучины великих вод. Господь – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Как вы думаете, почему Господь оставил вот такой прекрасный текст, который характеризует Господа и открывает Его силу и величие? Есть одна из главнейших причин, что мы имели надежду на Него, знали, что Он значит, чем Он обладает, какое Его действие. И вот поэтому Господь неоднократно в Священном Писании напоминает нам о Своем величии. Он напоминает нам о том, что перед Ним расступается море, что перед Ним трясутся все палатки Мадиамской земли и Эфиопской. Он напоминает о том, что солнце и луна остались. Помните этот день с той солнцем над Гаоном? Когда мы на человека имеем надежду, когда мы видим нечто то, что является основанием для надежды. Если такой, ну, знаете, ничего не значащий человек, который мы вообще не знаем, скажите, вы когда-нибудь будете ложить на него надежду? Никогда, потому что вы его не знаете. Вы просто не можете. У вас нет оснований ложить на него надежду. Вот почему Господь многократно в Священном Писании напоминает нам о своем могуществе. Вы помните еще один из текстов Писания, в котором написано, что Бог или Отец Небесный дал Иисусу славу. И там конкретный ответ, что мы имели надежду и упование на Него. Вот тот человек, который читает Писание и через Писание видит, что способен творить Господь, он может ложить на Него надежду. Кто этого не читает? У него есть свои стандарты. Это стандарты человеческие. В некоторых случаях это стандарты демонические, когда люди связываются с сатанинским миром. Это стандарт, который кажется иногда выше человеческого. Но это тоже ограничено. Это приносит вред в конце концов. Вот мы Священное Писание. Это не бахвальство Бога, это не похвальба Его. У него есть одна причина – показать нам, с кем мы имеем дело, чтобы мы во всякое время имели надежду и упование на Него. Поэтому я напомню еще один текст Писания, который тоже будет говорить о том, почему во всякое время мы можем иметь упование на Бога. 1 Петра, это известный нам стих, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцу, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы имели веру и упование на Бога». Я бы очень хотел, чтобы эту сторону нашей жизни не оставили без внимания. Что я имею в виду? Постигали величие Господа. И довольно часто для того, чтобы мы во всякое время имели надежду и упование на Бога, Бог тоже допускает трудности. Не веришь, что Бог может исцелять, придут болезни. И на себе собственном будешь убеждаться в том, что Бог это может делать. Часто вот отсутствие вот такой надежды на Господа или неполное понимание Его величия не дает нам права или возможности, лучше возможность сказать, надеяться на Него. Я помню однажды такой яркий пример, не знаю, живет эта сестра или не живет. Если живет, она уже очень пожилая. Когда в старом молитвенном доме на Грунтовой, когда однажды говорили о том, что Бог делает, что Бог может делать, ну и кто-то стал рассказывать о том, как Бог исцелил от рака. А она была медик. И она слушала, слушала, говорит, братья, вы кому-нибудь рассказывайте, что Бог может исцелять рака. Я медик, я знаю, что такое рак. И все. И это правда, что она, как медик, она знала, что такое рак. Но вся беда была в том, что она не совсем знала, кто такой Бог. Что такое рак, она знала, а кто такой Бог, не знала. И поэтому то, о чем говорили, просто не умещалось в ее сердце, не ложилось в голову ей. Смотрите, насколько это важно. И потому я еще раз повторю то, что не один раз говорил, как Господь раз за разом ставил учеников своих в какие-то трудные обстоятельства. Одно не понимали, исцеляет все, а то, что он может утишить бурю на море, они об этом даже не думали. Вы помните это событие? И когда Иисус сказал, умолкни, перестань, и еще умолкни, перестань, он сказал, да кто ты такой? И ветер, и море повинуются ему. Это у них было такое откровение сильное, о котором они не думали даже. Но исцеление. Ну хорошо, Елисей исцелял тоже, правда? Ну как-то можно было сориентировать, сказать, можно. Илья исцелял. Даже мертвые воскресали. А чтобы кто-то когда-то сказал ветром и морю, умолкни и перестань, да это у них где не слышно было. Хотя вообще-то было стоя солнце над Гаоном, это было известно им. Было известно, что тень на 10 ступеней пошла назад. Было известно. И тем не менее, кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Потом, когда изгонял бесов, опять-таки, говорит, смотрите, и бесы повинуются ему. Но если бы Господь этого не допустил, увидеть, просмотреть, побыть на этом бушующем море самим, сначала на волнах, а потом в спокойствии, это так не легло бы в сердце. Они бы не пропустили через себя, как сегодня кто-то сказал. А так хочешь, не хочешь, будешь пропускать, потому что сам участвовал. Невозможно пройти мимо вот этого явления. И поэтому Господь здесь и напоминает нам сегодня, что Он не только велик как Творец, не только может море раздвинуть, не только может колесницы фараона погубить, но, говорит, Он настолько возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына. Купил не серебром и золотом, которые люди ценят, и не кровью тельцов и козлов, а кровью своего народного сына, которая была пролита на Голгофском кресте. И Петр напоминает, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, и передан вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистую и непорочную акцию, закланного за вас прежде создания мира. То есть Бог своей любви никогда не растирается. потому что ему все известно было, и что в вечности. Просмотрел, увидел все и определил. Поэтому на него тоже можно надеяться. Ваша проблема его врасплох не застала. И ваше трудно для него не что-то, что открылось ему сегодня. Он знал эту наперед. И наперед план составил, как вас спасти. Дело сегодня за вами, за мной кто-то переживает. Потому что они пришли не просто так, а в соответствии с требованиями Божьей святости и с нашим несовершенством, чтобы нас исправить. Библия прямо говорит, что не по изволению сердца наказывают сынов человеческих. Он говорит, ну когда попирает узников земли и так далее, и так далее, он начинает делать что-то, чтобы кого-то защитить. Кто это делает в непонимании? Остановить. Ему приходится употреблять самые различные методы и самыми различными способами достигать до сердец людских и совершать свою работу. Поэтому Священное Писание указывает на его могущество, на его силу. Если бы Господь не говорил о том, что Он нас любит, то могущество и сила может просто привести в страх. Потому что кто самый опасный человек? Умный, сильный, правда? Слабый не опасный. Он же ничего не сделает. А вот умный человек, если захочет делать зло, сделает. Сильный человек захочет делать, сделает. Поэтому это самые опасные люди. Когда опасны? Когда теряют любовь. Поэтому Господь сказал, я всем этим обладаю, но я люблю. Поэтому вам нечего меня бояться. Бойтесь греха и дьявола. Вы понимаете, о чем я говорю? Но тоже должен немножко, наверное, подчеркнуть. Когда я говорю, что не надо бояться Бога, я не имею в виду, что надо вести разгульную жизнь, в том смысле, что нам ничего не сделают. Я не об этом говорю. Я говорю, не надо бояться каяться перед Ним. Не надо бояться признаваться перед Ним. Не надо бояться откровенным быть перед Ним. Потому что Он любит. Если вы будете об этом говорить и просить исправить то по любви своей, Он не выбросит вас из числа спасенных, Он не выбросит вас за борт спасения, Он просто сделает все, чтобы вас вернуть и утвердить, потому что Он любит. И вот эти два текста, которые я говорил, я их связал именно вот этой единой мыслью. Могущественный, сильный, никому он не подчиняется. Никто его не заставит быть рабом ему. Он хозяин всей вселенной, видимого мира и невидимого. И если бы это было зло, это было что-то очень страшное, невыносимое. Но благодарение Богу, что этот Бог, который есть такой, Он есть любовь. И поэтому мы можем иметь надежду на Него и быть спокойными. Он никогда не подведет. Это же написано. Если мы бываем неверны, то он что? То он всегда пребывает верен. Хотя, я хочу сказать, если мы делаем зло, то его верность не проявится, чтобы нас поддержать, а чтобы нас остановить, и если надо, и хорошенько дать. Но это тоже верность, видя что-то негодное, видит то, что никакие рамки не укладываются, но делая все для того, чтобы приблизить к себе, дать спасение человеку. Это его верность. Это то, о чем мы должны знать. Читаю еще один текст Священного Писания. Книга Иова. 11 глава, 19 стихи. Это еще одно подтверждение того, о чем я говорил, что можно быть в нашем мире только тогда спокойным, если мы понимаем величие Божие, понимаем любовь Его и надеемся на Него. Чтобы не быть голословным, я прочитаю этот текст. Если ты управишь сердце твое и приостришь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Я о страхе говорить не буду, но вы сами проанализируйте этот текст. Тогда забудешь горе, как о воде прочухшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пройдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Здесь напрямую спокойствие связано с надеждой на Господа. Но чтобы на Него надеяться, чтобы враг не терзал вас сомнениями, то надо сделать вот то, что я раньше прочитал. А иначе он будет терзать вашу надежду. Почему? Ты то сделал, Бог этого не любит, это правда. Потом напомнит, ты не раз это сделал, это тоже будет правда. Поэтому и наша вера, и наше упование, и наша надежда, она хотим мы или не хотим, она связана с нашим хождением перед Господом. Я написал, а если бы кто согрешил, то имеем Иисуса Христа праведника. Это правда. Но как трудно иметь это упование, когда раз за разом. Вот в чем проблема наша. Это не говорит о том, что Слово Божие неверно. Это говорит о том, что чем больше делаешь греха, тем больше дьявол имеет доступа клеветать и укорять, и отнимать это упование, чтобы к Господу обращаться. Вы знаете, это настолько случается часто, что некоторые люди потеряли веру и уже просто не обращаются, потому что считают, что Бог не будет. Между тем, это очень важная мысль, я еще раз прочитаю ее, потому чтобы иметь надежду, чтобы она не колебалась, она связана с верой, а веру колеблет грех, который врывается в жизнь. Поэтому я еще раз прочитаю. И если ты управишь сердце твое, вот прежде всего, надо направить свое сердце к Богу. Иначе ни руки чистые не будут, ни голова не будет светлая. И не добьешься, чтобы пришел момент, когда Господь освободит. Я однажды сказал так, если ты уже не можешь идти вперед, ну то ползи. Если уже не можешь ползти, хоть смотри туда, но держи курс туда, иначе пропадешь. Потому что Бог часто обращает внимание, может быть, не столько на наши поступки, но даже на желание нашего сердца. Он видит, куда мы управляем его. Если, несмотря на трудности, несмотря на проблемы, мы все равно это сердце управляем Богу, то вот все грехи, все поступки, все преступления кровь Христа мгновенно убирает. Но если мы уже сдались и даже не смотрим туда, тогда это уже проблема, да. Это основная проблема тех людей, которые не устояли. Не потому, что враг силен, хотя он силен. Не потому, что грех мерзкий, и Бог отвернул лицо. Это правда, что он мерзкий, но не в этом причина. Человек потерял веру и надежду и решил, что ему больше ничего не поможет. И отвернулся, и пошел. Вот причина основная. Я имею основание так сказать. У меня будет еще тема, как бы отвержено, но не отвергнуть. Но это же очень много говорит сегодня для нас, что Бог помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Вы только вдумайтесь в эти слова. Вот этот смысл. Кажется, отверженный. Ну, а что о нем думать? Это отверженный. Но он помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. А это уже говорит о том, что мы можем иметь надежду на Господа. Об этом мы будем говорить немножко чуть-чуть поподробнее. «И простужь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден, и можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, потому что они будут видеть, что с тобой есть кто-то тот, кто в действительности дает право быть спокойным. И будешь спать, и будешь спокоен, потому что надежда, и ты огражден, и можешь спать безопасно. Я думаю, что сегодня и в нашем собрании есть те люди, которые не могут спать без страха. И это не потому, что что-то в вашей жизни произошло. Может быть, не потому, что что-то где-то сделано. А у всех когда-то было что-то где-то. Но почему-то нет надежды, нет упования. Разрушено главное, и потому не можешь спать спокойно. Потому что нет надежды, что тот, кто тебя любит, может защитить. Это могут быть аргументы разные. Иногда непревратные аргументы. Дьявол их имеет подставлять. Я помню случай из Библии, вообще не случай. Одно пророчество, когда Господь говорил о своем народе. Знаете, было время, я дословно не буду передавать, когда они поклонялись идолам. А говорят, пирожки богини неба пекли. Помните это местописание? В Иеремии есть. Поклонялись Ваалам, истуканам. И Бог терпел, терпел. А пророки предупреждали, обратитесь, перестаньте делать зло. Но не настолько много его сделали. А вы знаете, что если даже мы сегодня делаем что-то сознательно, за это Бог будет рассчитываться с нами. Если кто, имея познание истины, произвольно грешит, вы помните это местописание, то не остается более жертвы за грех. Это не значит, что погибель ожидает, но будет суд. И такой суд, как будто ярость огня, готовая пожрать противника. Я об этом тоже буду говорить, о надежде, когда Бог судится. Есть такая надежда во время судов Божьих. Это в Библии написано, я не сам придумал эти термины, эти положения. И это, наверное, не просто бывает надеяться на Господа. Но, тем не менее, мы это переживаем. И поэтому в это трудное время нам тоже иметь надежду надо. И понимать вещи непревратно. И когда эти люди остановились и не совсем еще пошли таким прямым путем, как надо, их начали постигать несчастье. И вы знаете, что они говорят Иеремии? Вот, когда мы пекли пирожки богиню неба, когда поклонялись истуканам, было хорошо, перестали делать, стало плохо. А весь плохо-то не потому, что перестали делать, а потому, что делали, рассчитываться надо. Мы очень интересные люди. Наделаем. А потом думаем, все, аннулировать, и что, и хвостов, чтоб не было. Ну, так же не бывает. Я иногда вижу, ходит, блудничает, там дети. Потом приходит к Богу. И алименты надо платить еще. Говорит, как, почему? Почему меня Бог не защищает? А вы поняли, о чем я говорю? Но как тебе защитить? Когда сделано, хвосты остались. Есть некоторые вещи, которые вообще без последствий и не аннулируешь, и не вычеркнешь из жизни. Потому что было. По пьянке. Где-то лишился ноги, в трюм корабля упал, вот покаялся. Что тебе Бог ногу должен вернуть? В принципе, Бог мог бы. Но то ж последствия той жизни, которая была. Очень часто мы об этом забываем. Поговорили, простенько все возьму. и заглохли, как мы сегодня говорим. А это что идет? Это все имеет свое развитие? И доходит до тех, о ком говорили, и неприятности. Говорит, так я же давно не говорю. Я же давно понял, что не так. Ну, понять-то понял, но ни про что, ни прощения не попросил. Ни тем, кому говорил, не сказал, что я неправду говорил. Вы понимаете, о чем я говорю? А даже будут последствия. Но как иначе? Вы знаете что? За каждое праздное слово дадим отчет. Чем более заложное, чем более заложное свидетельство, тем более за клевету. У Бога тут все записано. Поэтому я просто о чем говорю? Давайте сами, когда поймем, что что-то не то было, давайте сами убирать все это. А не ждать, покуда Бог будет расчитываться. И давайте не будем думать, что если уже покаялся, то уже все. А дело-то есть сделанное. Оно-то имеет свою тяжесть, оно имеет меру своей вины. Оно же сделано. Поэтому я очень хотел бы сегодня, чтобы вы правильно поняли, надежда на Него. Я об этом тоже буду говорить впоследствии. Это будет отдельная линия этого вопроса. Это будет отдельное рассуждение на эту тему. А сегодня я просто хочу еще раз убедить вас в том, что все-таки спокойствие для нас на этой земле может быть только тогда, когда мы будем надеяться на Господа. Именно в этой надежде искать камни, а как на него надеяться в определенной ситуации, которая вас сегодня постигла, которых очень много –